Глава 39. После ухода Ардена в комнату заглянул Вирджин. Заставил меня съесть довольно приятный бульон, выпить странный горький чай и настоятельно рекомендовал сегодня вообще не вставать с постели. Я не собиралась лежать целый день, но после его чудесного снадобья банально отключилась. А когда проснулась, за узким окошком уже начали сгущаться сумерки. К собственному удивлению, чувствовала я себя прекрасно. Слабость пропала, в организме бурлила энергия, и даже настроение оказалось на высоте. Хотелось петь, танцевать и обнять весь мир. Интересно, чем таким забористым Вирджин меня накачал? Сам целитель обнаружился на кухне. Он сидел рядом с бледной Сельмой и внимательно наблюдал, как та ест. Она все еще была слаба, ложка в ее руке заметно подрагивала, но девушка все равно старалась действовать сама. Медленно зачерпывала суп, осторожно подносила его ко рту, но иногда тот все равно расплескивался. «Добрый вечер», — сказала я и, подойдя к сестре, поинтересовалась. «Ты как?» «Еще очень слаба, но упорно отказывается от моей помощи», — ответил вместо нее целитель. «Маша, может, ты убедишь Сельму, что нет ничего зазорного в том, чтобы позволить мне ее накормить?» «Я могу сама», — глухо произнесла сестра, крепче сжав ложку, которая так и норовила выпасть. «Со мной все в порядке?» «Нет», — покачал головой Вирджин. «Инициация не зря происходит в подростковом возрасте. Тогда энергетические каналы активируются постепенно, и их становление совпадает со временем общей перестройки организма. В твоем же случае они пытаются пробить себе путь там, где все давно устоялось. Фактически твой открывшийся дар ломает тебя под себя». «Я впервые с таким сталкиваюсь, но когда-то читал про подобные случаи. Сейчас ты очень уязвима, а твое тело работает на пределе сил». «Это не опасно?» — спросила я. Целитель вздохнул, снова покосился на Сельму и врать не стал. «Не знаю, но пускать это на самотек точно нельзя. Поэтому сегодняшнюю ночь я тоже проведу с Сельмой, чтобы держать ее состояние под контролем». Он говорил все это с серьезным видом истинного лекаря. Но сестренка все равно смутилась. Была бы она не такой бледной, точно бы покраснела. А так даже легкого румянца не появилось. Хотя первая часть фразы Вирджина на самом деле прозвучала двусмысленно. «А может...» — попыталась возразить его пациентка. «Не спорь», — осадил ее парень. «Твое здоровье важнее любых предрассудков. И вообще...» Он забрал из ее рук ложку, которая уже почти выскользнула, сам зачерпнул суп и поднес к губам девушки. «Перестань смущаться. Этим ты меня обижаешь. Ты же не хочешь меня обидеть?» «Нет», — Сельма активно замотала головой. «Вот и отлично. Открывай ротик». Девушка повиновалась и покорно проглотила порцию супа, но взгляд потупила. «Я могу как-то помочь? Может, что-нибудь приготовить?» — предложила я. «Не надо, я все уже сделал. Сейчас покормлю Сельму, дам ей лекарство и закончу с рагу», — пояснил целитель. «Ужин будет готов примерно через полчаса. Если тебе не сложно, сообщи об этом его светлости. Он пошел на берег». «Хорошо», — кивнула я и поспешила уйти. «Может, конечно, я ошибаюсь, но, кажется, мое присутствие напрягало Сельму куда сильнее, чем попытки Вирджина ее накормить. Будто ей было зазорно показать свою слабость именно мне». К озеру шла, пребывая в смешанных чувствах. И вроде проделывала тот же путь буквально утром, а столько всего успело произойти. Интересно, а чем Марден там занимается? Не помешаю ли я ему? Не вспылит ли он снова? Хотя ему же вроде передали лекарства. Кстати, как он умудрился попросить об этом? Нужно обязательно узнать. Когда я вышла на печально знакомый берег, его светлость сидел на бревне у горящего костра, а рядом на натянутой между деревьями веревке висела его рубашка и белые удлиненные шорты. Видимо, именно они в этом мире исполняли роль нижнего белья у мужчин. Едва эта мысль мелькнула в моем сознании, и щеки мигом залила краска. «Извини». Буркнула я и уже развернулась, чтобы уйти, но меня остановил оклик дракона. «Подожди, ты зачем приходила?» «Я...» Пришлось напомнить себе, что я далеко не маленькая девочка, и мужчин видела не только без рубашки. «Да что там, меня давно сложно смутить. А тут вдруг двух слов связать не могу, как стеснительная школьница. И чего такого? Ну, трусы и трусы, чистые же, вон висят, сушатся. И только теперь меня осенило еще одной мыслью. Наш высокородный лорд, хозяин целого замка, сам стирал свои вещи? Эту мысль я просто не смогла сдержать в себе. Ты занимался стиркой? Да. Кивнул он, глядя на меня как-то особенно внимательно. Тебя это настолько удивляет? Еще как? Ответила совершенно честно. Эх, нужно было прийти пораньше. Думаю, зрелище Арден Тервистер за стиркой произвело бы на меня сильное впечатление. Да, помню, что обещала не грубить. Но это всего лишь маленькая дерзость. Легкая такая, дружеская. На его хозяйственная светлость, кажется, и не думал обижаться. Наоборот, улыбнулся и сказал: «Могу повторить на бис. Но давай лучше просто позову тебя с собой в следующий раз. Если хочешь, могу дать пару уроков». «Поверь, в этом плане у меня богатый опыт», — улыбнулась я. «Но ты же не знаешь, какими удивительными свойствами обладает все тот же озерный мох?» Он состроил вид умудренного опытом матерого профессора стирки в полевых условиях, но сияющая в голубых глазах улыбка испортила его игру. «Спасибо за подсказку», — ответила с благодарностью. «Вирджин сказал, что ужин будет готов через полчаса. Собственно, приходила я именно за тем, чтобы передать тебе его слова». Арден кивнул. «Как твое самочувствие?» — спросил он, а в его голосе мне почудилась вина. «Отлично», — сказала, отвернувшись к озеру. «Странно, что вокруг прохладная осень, а здесь теплая вода». «Ничего странного», — возразил дракон. «На противоположной стороне бьют теплые источники. Там вода даже горячая. Тут же она успевает ощутимо остывать. Но плавать в ней все равно очень приятно». «То есть в этом озере можно купаться?» «А почему нет?» – удивился Арден, но сразу же добавил. «Только лучше не ходи сюда одна. Бери в сопровождение или меня, или Вирджина». «Зачем? Ты же говорил, что тут какой-то купол, который никого не пропускает». Он хмыкнул, даже не удивившись, что я слышала те его слова, но пояснил. «Никого, кроме драконов. Этот домик – своеобразное место отдыха для тех, кто задерживается на патрулировании». «Дело в том, что мы довольно далеко от столицы и крупных городов, да и от границы тоже. Ближайший гарнизон в 5 часах лета, потому тут и построили этот домик. Чтобы патрульным или совершающим дальний перелет было где отдохнуть и восстановить силы». «Этакая перевалочная база?» – уточнила я. «Да», – подтвердил Арден. «Когда я служил на Красном мысе, нас часто отправляли в рейды на эти земли. Тогда тут было особенно неспокойно, и требовалось наше вмешательство. Случалось, что наш отряд проводил здесь по 2 недели. Честно говоря, я очень удивился, когда портал привел меня в деревушку Алькаррос. И никак не могу понять, что могло понадобиться здесь вам с Сельмой». «Не поверишь», — усмехнулась я. «Мы просто ошиблись в написании названия». Теперь Арден посмотрел на меня с неверием, которое стремительно перешло сначала в недоумение, а потом в широкую улыбку. Но вот услышать его смех я уж точно не ожидала. Осмеялся дракон красиво и совсем не обидно. У него оказался очень приятный и заразительный смех. Слушала бы и слушала. «То есть собирались вы в Алькаррос?» — проговорил он с шальной улыбкой. «В Академию Диксар? Значит, мне на самом деле повезло, что вы не сильны в правильном написании названий. Я вообще писать по-вашему не умею. Читать получается, а вот с письмом большие проблемы. А Сельма не знала. Вот и попали мы вместо большого города в замшелую деревушку». Думала, Арден продолжит эту тему, съязвит и скажет что-нибудь по поводу чьей-то дурной головы, которая не дает покоя ногам. Но он лишь задумчиво посмотрел на огонь, перевел взгляд на сереющее небо и вдруг спросил: «А хочешь сейчас искупаться? Как раз успеешь до ужина, а я посторожу. Да и костер хорошо горит, не замерзнешь после купания». Я глянула на него с сомнением и уже открыла рот, чтобы отказаться, но сказала совсем другое. «Только если пообещаешь отвернуться». Арден с серьезным видом кивнул и ответил: «Слово лорда?»